получил донесение о случившемся утром в 5:32. Позвонил гражданин Марик Бакула, хранитель замка в Колбаче, и сообщил следующее. В пятницу, примерно в 22 часа, погиб в результате несчастного случая гражданин Федеративной Республики Германии некий Армин фон Кольбац, по профессии журналист, который прибыл в Колбач из Варшавы в четверг утром на собственной машине марки «Opel Рекорд». Смерть наступила, как сообщил хранитель, в отсутствие проживающих в замке, в комнате на первом этаже. Доктор Бакула уведомил об этом милицию. Почему столичную, а не поэтовую, или, скажем, воеводскую, я не понимаю. Кольбекс умер как раз в этой комнате, в которой мы сейчас находимся. Так я, по крайней мере, считаю, поскольку Бакула заявил, что в той комнате камин и шеф. Не увлекайтесь ночами, по порядку. Причина смерти, в котором часу звонил Бакула. Факты, только факты, поручик Домбл. Для предположений у нас еще достаточно времени. Бакула звонил в 5:32 утра. Хорошо, поручик Домбл. Прошу прощения. Значит, дальше. Выезд следственной группы под руководством гражданина-капитана состоялся в 8:10 утра. Прибытие в Колбач 18:00. Еще до выезда группы в Варшаве удалось установить следующее. Гражданин Федеративной Республики Германии Армин фон Кольбац прибыл в Польшу от имени западонемецкой ежедневной газеты «Neue Wirtschaft Zeitung», сокращенно НВЦ, имея намерение написать цикл очерков о польской экономике. Армин фон Кольбац пересек границу в Слюбицах во вторник утром. Минутку, где это у меня? Ага, есть. 7:50, как отмечено в таможенном протоколе. В Варшаве зарегистрировался в Гранд-отеле в 19 часов в тот же день. Доктор Куницкий, а в четверг утром был в Колбаче? Что-то уж очень ему не терпелось. Шеф, я просил без замечаний. У нас еще будет для них время. Доктор Куницкий, извините. Поручик Домбл. Значит, дальше. Армин фон Кольбац, 33 года, холост, проживает во Франкфурте на Майне, улица Канта, 27, паспорт номер 330784. Эти данные взяты у нас в отделе регистрации иностранцев. В Колбаче установили следующее. Замок находится под охраной отдела памятников старины Министерства культуры и искусства. Расположен на полпути из Слоновисте в Гданьск. В 1200 метрах от Приморского шоссе, в 300 или 200 метрах от берега моря. До 1956 года здесь размещалась пограничная застава, потом замок передали министерству. В замке проживают хранитель, сотрудник Института средневекового искусства, доктор искусствоведения Марик Бакула, 41 года, постоянно прописан в Кракове, Герман Фрич, выполняющий административно-хозяйственные функции, 65 лет, немец, польский гражданин. Живет здесь с дочерью Трудой Фрич, 18 лет, студенткой зоотехникума. Девушка обычно приезжает в Колбач на субботу и воскресенье. Сейчас у нее зимние каникулы. Наконец, последняя особа. Аполлония Ласок, 60 лет, кухарка и уборщица, живет в замке только год. Раньше была членом сельскохозяйственного кооператива в Гальчевицах, которая находится в 4 километрах от Колбача. Более подробные данные об этих людях можно будет взять завтра утром в местном народном совете. Кто-нибудь подъедет туда пораньше, хорошо? Значит, дальше. Труп. Трупа мы сразу не нашли. В соответствии с информацией, полученной нами от хранителя замка доктора Бакулы, покойник был похоронен сразу же после смерти. Останки закопал доктор Бакула с помощью Германа Фрича. Доктор Бакула показал нам место, где находится могила. По поручению доктора Куницкого мы произвели эксгумацию и подробный осмотр. Шеф, прошу оставить это доктору Куницкому. Результаты обыска. У вас есть спички? Опять они куда-то затерялись. Спасибо. Итак, слушаю, поручик Домбл. Если говорить об обыске, то пока их было два. У доктора Бакулы, когда он беседовал с гражданином-капитаном, и в комнате умершего немца. Они не дали ничего интересного. Нашли предметы личного обихода, деньги в сумме 7 тысяч польских злотых